Лейтенант полиции Мишель Линдрос с недоумением нахмурился. Он смотрел на выведенный на экран служебной машины список фамилий и не находил нужных. В списке допущенных во внешний сектор лиц за последние 7 часов отсутствовали 3 имени. Судя по списку, они не проходили через шлюз. Но ведь он видел их и лично разговаривал. Однако в списке Томас Манн и парочка его дуболомов не значились. Стало быть, это на самом деле какой-то компьютерный сбой, случившийся очень не вовремя. «Всё здесь прогнило», — зло произнёс лейтенант, вставая с кресла. Постояв перед закрытой дверью, он заставил себя успокоиться. Когда Мишель Линдрос оказался на площади под прицелом пары десятков камер, он широко улыбался и глядел на мир со спокойной уверенностью человека, знающего, что делать. Осанка, улыбающееся лицо, безупречно сидящая форма, небрежно опущенная на рукоять служебного оружия ладонь правой руки. Всё говорило о том, что в самом скором времени порядок в 12-м секторе будет восстановлен.